Глава 9. Как становились рыцарями. Когда Жофруа Анжуйский вошел во внутренние покои большого зала королевского дворца в Руане, окруженный своими и королевскими рыцарями и толпой народа, король вышел ему навстречу, обнял его, ласково поцеловал и, взяв за руку, подвел к его месту. Весь день прошел в радостном праздновании. На следующий день с первыми проблесками зари приготовили ванну, как требовал обычай при вступлении в рыцари. После купания Жофруа облачился в льняное белье, расшитую золотом тунику, пурпурную мантию, шелковые чулки и туфли, украшенные золотыми львами. Его помощники, посвященные в рыцари вместе с ним, также облачились в пурпур и золото. Жофруа со своей свитой из дворян вышел из покоев, чтобы появиться перед всеми. Лошади и оружие были доставлены и розданы. Жофруа получил испанского коня дивной красоты, быстрого как птица. Затем его защитили кольчугой с двойной сеткой, которую не могло пробить ни копье, ни дротик, обули в железные сапоги из такой же кольчужной сетки. Надели на него золотые шпоры. На шею повесили щит с золотыми львами, на голову надели шлем со множеством сверкающих драгоценных камней, который не мог пронзить или повредить ни один меч. Так был вооружен наш начинающий рыцарь, будущий цветок рыцарства, который, несмотря на доспехи, вскочил на коня с удивительной ловкостью. Что еще я могу сказать? Этот день, посвященный чествованию новоиспеченных рыцарей, весь прошел в играх и военных упражнениях. 7 полных дней продолжалось празднование в честь новых рыцарей. Именно так, согласно описанию хрониста Жана Турского, 15-летнего Жофруа Анжуйского посвятил в рыцари 1128 год его будущий тесть Генрих I. В конце XII века к светскому ритуалу добавили религиозный обряд. Неофит проводил ночь в замковой часовне, очищая свою душу, так же, как ванна очищала его тело. На рассвете священник служил мессу, и юноша присоединялся к родным и друзьям во время завтрака. Затем он надевал новые одеяния, сшитые специально по этому случаю. Чаще всего безупречно белые, а не золотые и пурпурные, как у Жофруа Анжуйского. Белая шелковая рубаха, штаны, горностаевая мантия. Посвящение обычно происходило под открытым небом, на помосте или ковре, среди трубачей и менестрелей. Отец юноши и другие рыцари, нередко включая того, чьим вассалом был отец, помогали ему надеть доспехи и снаряжение, приносили меч, благословленный накануне священником. Молодой человек почтительно целовал его рукоять, внутри которой иногда хранились святые мощи. После этого наступала главная часть церемонии. Удар, обозначавший посвящение, кали, акалада, который обычно наносил отец. Совсем не символический. Он часто сбивал будущего рыцаря с ног, даже если тот был готов к этому. Согласно каталонскому автору Раймунду Лулию, кали наносился для того, чтобы вновь посвященный не забывал о только что данной им клятве. «Вперед, прекрасный сын! Будь истинным рыцарем, мужественным при встрече с врагом», говорит отец в одном из шансон де жест того времени. «Будь храбрым и честным, пусть Бог любит тебя, и помни, что ты из породы людей, которые никогда не могут лгать», говорит отец в другой эпической поэме. Сын отвечает ему: «Буду с Божьей помощью». По окончании церемонии новоиспеченный рыцарь иногда входил в церковь и клал меч на алтарь в знак своей преданности Святой Церкви. Отныне он был рыцарем, членом рыцарского ордена. Ему подводили коня, подарок отца или сеньора, в полной упряжи. Юноша садился в седло, ему давали копье и щит, и он, пустив коня в галоп, отправлялся в атаку на чучело в кольчуге и с щитом, прибитое к столбу. Иногда ставили несколько таких столбов, чтобы испытание было более сложным и интересным. Как правило, все завершалось имитацией битвы, во время которой молодой человек действовал копьем и щитом. Случалось, что рыцарями становились прямо на поле боя. Например, Уильям Маршалл был посвящен в рыцари своим наставником и кузеном Гийомом де Танкарвилем, наследственным камергером Нормандии в 1167 году, во время войны между Генрихом II и Людовиком VII французским. Отправляясь на помощь графу Э. в Дренкур, камергер пригласил на церемонию возглавляемых им нормандских баронов. Уильям Маршалл в новом плаще предстал перед кузеном, который опоясал его мечом и нанес калли. Несколько лет спустя, в 1173 году, Уильям Маршалл точно так же посвятил в рыцари юного Генриха, старшего сына Генриха II, готовясь к битве. Генрих протянул Уильяму меч со словами: «Я хочу, чтобы эту честь оказали мне Бог и ты». И тот перед членами свиты Генриха и собравшимися баронами и рыцарями опоясал его мечом, заменив удар поцелуем. Биограф Уильяма заключает: так он был посвящен в рыцари. Более 40 лет спустя Уильям сделал рыцарем еще одну особу королевской крови, 9-летнего Генриха III, накануне его коронации. Первоначально словом «рыцарь» в европейских языках называли любого воина, который сражался верхом. Но и тогда это говорило о высоком социальном положении. Только у обеспеченного человека могла быть лошадь. Создание духовно-рыцарского ордена тамплиеров в XII век способствовало становлению рыцарства как обособленной группы и укрепило его связь с христианством. Рыцарь-тамплиер носил характерный белый плащ и клялся жить по уставу, созданному по образцу правил августинских и бенедиктинских монастырей. Таким образом, рыцарь принадлежал к благородному сословию и в социальном отношении, поскольку практиковал воинское ремесло, и в экономическом, как обладатель коня и доспехов, и официально, проходя через церемонию, полную религиозного смысла. Происхождение рыцарского коня остается загадкой. Очевидно, среди его предков были арабские лошади. Крупный и сильный, он мог выдержать любое столкновение, что произвело революцию в военном деле. Не случайно северо-западные земли Франции, ставшие колыбелью феодализма, славились на всю Европу своими конными заводами. От рыцарского коня позднее произошли першероны и бельгийские тяжеловозы, а также суффолкская порода. По мере увеличения числа вооруженных столкновений между конными рыцарями, а также в связи с распространением арбалета, пришедшего из Италии, возникла необходимость усовершенствования доспехов. В XII веке для этого сложилась благоприятная экономическая обстановка. Конический шлем времен Первого крестового похода, оставлявший лицо открытым, был заменен другим, массивным, в виде горшка, который закрывал голову, лицо и шею. Старомодный хауберг, льняная рубаха с нашитыми на нее металлическими дисками, превратился в железную кольчугу, весившую не менее 40 фунтов. Пластинчатые доспехи все еще оставались делом далекого будущего. В течение XII века рыцари все больше проникались сознанием своей исключительности. Фридрих Барбаросса, как, вероятно, и другие монархи, запрещал крестьянам становиться рыцарями, а также иметь при себе мечи и копья. В XIII веке рыцарская аристократия теоретически превратилась в замкнутую касту, отделенную от остального общества. Боже, как скверно вознаграждают доброго рыцаря, который посвящает в рыцари сына Вилана, предупреждает автор эпической поэмы Жерар Руссельонский. Но предостережение поэта говорит нам о том, что в XII веке виланы становились рыцарями, а в следующем веке эта практика стала едва ли не общепринятой. Главной причиной было растущее богатство купцов. Внук наследовал капитал, сколоченный дедом, который основал дело, и отцом, который его расширил. Он мог купить поместье, дававшее аристократическое имя, мог предлагать дорогие развлечения крупным феодалам и подкупать их, и при желании стать рыцарем. Затем рыцарское звание переходило к его потомкам. Крупные феодалы не проявляли рвения в борьбе с этим обычаем и, не обращая внимания на указы вроде тех, что издавал Барбаросса, разумно решили упорядочить эту практику, установив фиксированную плату за посвящение в рыцари. Если мы обратим взгляд на нижние ступени экономической лестницы, то увидим, что, несмотря на все запреты, многие небогатые солдаты становились рыцарями, доблестно служа своему господину. Несмотря на эту открытость рыцарства для притока новых членов сверху и снизу, оно отличалось кастовой жестокостью. Новоиспеченные рыцари, как это случалось во все времена с людьми, только что добившимися успеха, были не менее, может, и более высокомерны, чем представители старой аристократии. Каким бы ни было происхождение его отца, сын рыцаря обычно становился рыцарем. Часто он начинал свое обучение в качестве оруженосца или кандидата в рыцари у сеньора своего отца, чистя конюшни, ухаживая за лошадьми, начищая доспехи, прислуживая за столом, осваивая верховую езду, овладевая мечом и копьем, вдоволь сражаясь со столбом. Уильям Маршалл в течение 8 лет проходил обучение в доме Гийома де Танкервилля. Кроме этого, следовало изучить рыцарский кодекс. В 12 и 13 веках на рыцарский идеал заметно влияли легенды о подвигах Карла Великого и Роланда, а в Англии появившиеся позже сказания о короле Артуре. Артур действительно жил в VI веке, но о нем почти не сохранилось сведений, как и о Роланде, IX век. Важное место он впервые занимает в «Истории королей Британии», написанной Гальфридом Монмутским в XII веке. Роберт Васс, нормандский поэт с острова Джерси, прочитал этот труд и сделал Артура героем эпической поэмы, написанной им для Алиеноры Аквитанской. Он снабдил Артура прославленным впоследствии круглым столом. Кретьен де Труа, придворный поэт Марии Шампанской, дочери Алиеноры, перенес двор Артура из Корлеона в Монмутшире в вымышленное, или неизвестно где находившееся, место под названием Камелот. Существенным изменением стало то, что Кретьен сосредоточил внимание не на самом Артуре, а на его рыцарях, особенно Ланселоте и Персивале. Наряду с другими поэтами, английскими, французскими и немецкими, Кретьен де Труа прославлял кодекс, по которому должны были жить рыцари, делая упор на такие качества, как честь, великодушие, верность, преданность Богу и церкви. Владелец замка, посвятивший в рыцарей Персиваля, последний изображен неотесанным простодушным валийцем, говорит ему, что посвящает ныне его в ранг рыцаря святыней, дающийся от Бога нам, где места нет лихим делам. Персивалю затем велят щадить поверженного врага, который просит о пощаде, помогать девицам и дамам, попавшим в беду, не забывать молиться в церкви и держать в узде язык. Последнее явно свидетельствует о склонности рыцаря к хвастовству. Многие рыцари XIII века, включая Уильяма Маршалла, занимались стихосложением. Не умели читать или писать только бедняки. Герой одного романа, юноша благородного происхождения, даже изучал латынь и астрономию под руководством наставника, который повсюду сопровождал своего воспитанника, водил его в школу, не давал ему слишком много есть, учил его вежливой речи и хорошим манерам и никогда не расставался с ним, даже когда тот одевался или ложился спать. Несмотря на наставления, правила и увещевания церковников, жизнь рыцаря в целом была мало похожа на рыцарский идеал. У подавляющего большинства рыцарей не было ничего, кроме доспехов и коня. Поскольку наследство отходило старшему сыну, младшие даже в знатных родах оставались без земель и доходов. Их посылали в мир, обучив и экипировав только для войны и ни для чего другого. Война была обычным занятием рыцарей, часто становившихся наемниками. К XII веку практика такого найма прочно укоренилась, и хотя рыцарь служил своему сеньору и был обязан откликаться на его призыв, думал он прежде всего о наживе. Одним из первых уроков, преподанных молодому Уильяму Маршаллу сразу после его посвящения во время битвы при Дринкуре, касался умения соблюсти свой интерес. В тот вечер за ужином Уильям Мандевиль, граф Эссекс, командовавший войском вместе с камергером, насмешливо попросил Уильяма преподнести ему небольшой подарок из числа взятых тем трофеев. «Один лишь подхвостник или старый хомут, ведь вы, конечно, заполучили сегодня 40 или 60 лошадей». Смутившись, Уильям признался, что не воспользовался возможностью поживиться и даже потерял собственного коня. Через несколько дней состоялся турнир, в котором Уильям не мог участвовать без лошади. В последний момент его наставник все же дал ему коня. Юноша вышел победителем из трех схваток и не упустил случая оставить себе лошадей, оружие, доспехи и вещи, а также потребовать денежный выкуп. Через много лет Уильям Маршалл, в то время регент при молодом Генрихе III, разбил при Линкольне принца Людовика Французского и мятежных английских баронов. Хронист Роджер Вендоверский в своем труде «Цветы истории» рассказывает, что Уильям разрешал своим людям захватывать не только лошадей и сокровища врага. Весь город был разорен, и там не осталось ни гроша, а затем они начали грабить все церкви по всему городу, взламывая топорами и молотками сундуки и шкафы, забирая золото и серебро, ткани всех цветов, женские украшения, золотые кольца и кубки, драгоценные камни. Наконец они унесли все это добро, так что ни один дом не остался нетронутым и вернулись к своим богатым сеньорам. Когда по всему городу провозгласили мир короля Генриха, они пировали и пили и веселились. Провансальский поэт Бертран де Борн написал лирические строки о войне с ее блеском, возбуждением и богатой добычей. «Люблю я палаток белеющий ряд, там копья и шлемы на солнце горят, разносится ржанье коней, сердца крестоносцев под тяжестью лад без устали бьются и боем горят. Люблю я гонцов неизбежной войны, о, как веселится мой взор! Стада с пастухами бегут, сметены, и трубный разносится хор сквозь топот тяжелых коней. На замок свой дружный напор устремят, и рушатся башни, и стены трещат. И вот на просторе полей могил одиноких задумчивый ряд, цветы полевые над ними горят. Люблю, как вассалы отваги полны, сойдутся друг с другом в упор. Их шлемы разбиты, мечи их красны, и мчится на вольный простор табун одичалых коней». Всю свою жизнь Бертран де Борн разжигал вражду между крупными феодалами, так что Данте отвел ему особое место в аду. Он вынужден бродить с головой, отделенной от тела. Понятно, что он не находил удовольствия в мире. «Стравить богатого с богатым, пожалуй, был бы я не прочь. Они прямее и честнее, поверьте мне, когда в бою знамена реют». И в другом месте. «Если воинственны обе короны, трупами вскоре покроется дол. Скрежет желез мы услышим, и стоны, щит будет хрупок, а панцирь тяжел. В сердце проникнет разящий укол, встретим коней, потерявших дорогу, встретим уныние, радость, тревогу тех, кто стал нищ, кто вдвойне приобрел». Ржущие кони, фанфары, знамена, дротиков, копий и пик чистокол. Скрасим трофеями горечь урона, а ростовщик станет гол, как сокол. Не протрусит по дороге осел, не переступит хозяин порога, тщетно купец будет звать на подмогу, и воцарится в стране произвол. Бертран де Борн лично предлагал свои услуги графу Пуатье. «Я могу вам помочь. У меня уже есть щит на шее и шлем на голове. Но как я отправлюсь на войну без денег?» Такой же воинский пыл мы обнаруживаем у принца Ливелина, о чьем походе повествует валлийский хронист. В 1220 году он взял и разрушил два замка, сжег город Хеверфорд и за пять дней обошел Рос и Деуглядив, вырезав множество селян. Затем, заключив перемирие, он вернулся домой счастливый и радостный. Главным же источником обогащения рыцарей был выкуп пленников, находившихся в добром здравии. В Жераре Руссельонском сам Жерар и его люди после битвы предают мечу всех безденежных пленников, но щадят оруженосцев. Если речь шла об известной особе, цифры могли быть астрономическими. За Ричарда I, захваченного Леопольдом Австрийским и переданного императору Генриху VI, запросили 150 тысяч марок, несколько миллионов долларов США по курсу середины XX века. Для этого в Англии и Нормандии пришлось ввести специальные налоги с рыцарей, мирян, духовенства, церквей и монастырей. Однако собрать эту сумму не удалось, и когда Ричарда освободили, ему пришлось отправить заложников, пока не будет выплачена оставшаяся сумма. Во Франции мир, установившийся в XIII веке при Людовике IX, оставил многих рыцарей без дела. Некоторые подались на восток, присоединившись к одному из духовно-рыцарских орденов, тамплиеров или госпитальеров, кое-кто отправился в Испанию либо Португалию. Разумеется, они стремились сражаться с неверными сарацинами, но так получалось не всегда. Даже Сид, герой испанского рыцарского эпоса, немало послужил неверным, возглавляя войска эмира Сарагосы в сражениях против христиан. Для бедных рыцарей, добывавших средства к жизни при помощи меча, было все равно, кому наняться. Автор Жерара Руссельонского рисует печальную картину. Настал мир, рыцарь лишился источника доходов, его преследует взаимодавец. Жерар с супругой, путешествуя по сельской местности, встречают торговцев, которые вновь обрели достаток благодаря миру, тому, что разорил Жерара. Оба считают, что лучше не открывать подлинного имени Жерара, и жена говорит торговцам, что Жерар мертв. «Слава Богу», — отвечает один из них, — «он всегда воевал, и через него мы перенесли множество несчастий». Раздосадованный Жерар хочет разрубить его надвое своим добрым мечом, но оружия при нем больше нет. В тощие мирные времена заняться привычным делом и при случае подзаработать можно было только на турнире. Ведущий свое происхождение от древних языческих игр и, как и многие другие обычаи времен язычества, дошедшие до средних веков, получившие христианскую окраску, турнир к 13-му столетию обзавелся своими правилами и традициями. Знатные сеньоры и монархи устраивали турниры, чтобы развлечь себя и друзей, а также продемонстрировать свое богатство. Центральным событием была битва между группами рыцарей из разных земель. По окрестным деревням рассылали глашатаев, извещавших о турнире. В назначенный день рыцари надевали доспехи, садились на коней и выстраивались на противоположных сторонах луга. По сигналу глашатая две группы всадников налетали друг на друга. Луг был открытым со всех сторон. Когда одна группа терпела поражение и отступала, другая, совсем как на войне, преследовала ее через леса и долины, чтобы взять пленных. Когда все заканчивалось, побежденные победители должны были договориться о выкупе. Обычно он равнялся стоимости доспехов и коня и выплачивался звонкой монетой. Уильям Маршалл и еще один рыцарь в течение 2 лет ездили по турнирам во Франции, взяв в плен 103 рыцаря за 10 месяцев и получив с них выкуп, чем заметно поправили свои дела. Выдавались и призы, которые иногда ранжировались в зависимости от степени проявленной доблести. Уильям Маршалл однажды выиграл необычайно крупную щуку. Принесшие ее рыцари нашли его в кузнице, стоящем на коленях, с головой лежавшей на наковальне. Кузнец пытался снять с него шлем, покореженный копьем. Индивидуальные поединки до конца XIV века почти не устраивались. Турнир был по преимуществу подготовкой к войне, и сшибка двух отрядов должна была напоминать настоящее сражение. Боевой пыл участников по своему накалу тоже приближался к настоящему, особенно когда речь шла о верности сеньору. Нередко наносились серьезные и даже смертельные раны. На одном из турниров Гилберт, сын Уильяма Маршалла, демонстрировал искусство верховой езды, и у него порвалась уздечка. Гилберт вылетел из седла и зацепился одной ногой за стремя. Конь протащил его по полю, причинив смертельные увечья. После этого турнир превратился в потасовку, несколько человек из свиты Гилберта были убиты, а многие рыцари и оруженосцы получили тяжелые ранения. 10 лет спустя турнир под Рочестером закончился тем, что английские оруженосцы стали избивать палками и дубинками побежденных французских рыцарей. Первые турниры в Англии устраивались с разрешения короля, но Генрих III постоянно выступал против них. Уильям Маршалл запретил один от своего имени в 1217 году. Впоследствии запреты множились, но совершенно не достигали цели, так что, согласно хронике монастыря Данстейбл, было велено отлучать от церкви участников турниров, их помощников и сообщников, а также тех, кто перевозил товары или провизию для турниров, всех вместе постоянно, каждое воскресенье. Турнир, на котором расстался с жизнью Гилберт Маршалл, был запрещен королем, и Генрих напомнил об этом Уолтеру Маршаллу, когда тот потребовал наследство, оставшееся от брата. «И ты тоже, Уолтер, против моей воли, вопреки моему запрету и с неуважением ко мне, присутствовал на турнире. По какому праву ты требуешь свое наследство?» Уолтер возразил, что он не мог покинуть брата, но это не умерило королевского гнева, и мир между ними восстановился лишь благодаря епископу Даремскому. Помимо опасения, высказанного королем по случаю отмены в 1247 году двух турниров, между рыцарями из принадлежавшей ему французской провинции Пуату и из его английского домена, по словам Матвея Парижского, он страшился того, что стоит встрепенуться копьям, как будут вынуты кровавые мечи. Генрих III считал, что под предлогом турнира бароны могут вступить в заговор против него. В некоторых случаях прослеживалась тесная связь между этими сражениями и восстаниями. Бароны, участвовавшие в неудачном мятеже, поднятом в Стэмфорде в 1229 году, Генрих едва достиг возраста, когда мог править самостоятельно, отправились в Чепстоу на турнир вместе с Уильямом Маршалом II и обнаружили, что юстициарий Хьюберт де Бург запретил его. За следующие три десятилетия было издано еще 73 запрета. У некоторых рыцарей, участвовавших в турнирах вопреки запрету, отнимали земли. Однажды Уильям де Валенс, родной брат короля, призвал своих рыцарей нарушить королевское повеление и устроить турнир, которому помешал лишь снегопад. Позже Уильям все же провел его и тяжело ранил одного рыцаря. Церковь, как и Генрих, осуждали турниры, и не только из-за жестоких столкновений и опасности мятежа. Помимо невинных забав, таких как борьба, метание дротиков и копий, бросание камней, их участники предавались пьянству, чревоугодию и похоти. Яков де Витри, парижский проповедник, известный своими извительными речами, часто приводил в пример турниры, говоря о семи смертных грехах. Но церковные строгости действовали слабо. Джоселин де Бракелонт рассказывает, что аббат Самсон из Бери-Сент-Эдмундс запретил компании молодых рыцарей проводить турнир, и более того, велел закрыть ворота, чтобы они не смогли покинуть город. На следующий день, когда отмечался праздник Петра и Павла, молодые рыцари заявили, что не будут сражаться, и отправились на обед к аббату. Однако после обеда они послали за вином, принялись петь, нарушив отдых аббата, а затем вышли на улицу, взломали городские ворота и устроили турнир. Аббат отлучил всех от церкви. В середине XIII века распространился более щадящий вид турниров, получивший название «круглых столов», заимствованное из артуровской легенды, который предвосхищал турниры XIV и XV веков. Вместо массовых сражений – индивидуальные поединки, в которых использовалось затупленное оружие. Обычно им предшествовали пиры и различные игры, но и на круглом столе можно было расстаться с жизнью. Матвей Парижский рассказывает о гибели Арнольда де Монтиньи, 1252 год, во время поединка с Роже де Лимбюрном. Возникли подозрения в предумышленном убийстве. Оказалось, что железный наконечник копья, извлеченный из горла убитого, не был затуплен. Кроме того, Роже де Лимбюрн ранил Арнольда и на предыдущем турнире. Матвей заключает: «Правду знает один лишь Бог, проникающий в тайны людских сердец». На другом круглом столе, состоявшемся в Блите, 1256 год, 17-летний принц Эдуард сражался в льняных доспехах и с легким оружием. Тем не менее, все закончилось, как и групповые турниры, всеобщей потасовкой. Дрались руками и ногами. По словам Матвея Парижского, несколько дворян, включая графа-маршала Роджера Биго из Чепстоу, так и не восстановили свое здоровье. Принц, взойдя на трон под именем Эдуарда I, старался регулировать, а не запрещать турниры и круглые столы. Его эдикт от 1267 года, направленный на предотвращение беспорядков, ограничивал число оруженосцев и устанавливал, какое оружие могут носить рыцари, оруженосцы, конюхи, лакеи, глашатаи и зрители. На турнирах, устраивавшихся королем, ни один человек ни разу не был ранен. Во Франции к индивидуальным поединкам перешли еще раньше. Современники описывали эти турниры как красочные зрелища, участники которых блистали отвагой. В романе «О Кастеляне из Куси» Глашатаи с раннего утра начинают будить многочисленных гостей, прибывших в замок. После мессы дамы спешат занять свои места в палатках, чтобы посмотреть на кавалеров. Благородный и великодушный граф Лимбург хочет начать поединок против благочестивого и отважного рыцаря Готье де Сореля. В восхитительно яростной схватке оба ломают свои копья до самой рукояти, но остаются в седле. Седьмой поединок не уступает предыдущим и доставляет столько же удовольствия зрителям. Первый участник проходит перед рядами собравшихся. На правой руке его рукав, расшитый золотом и серебром, его госпожой, чрезвычайно дорогой. Он занимает свое место, но его товарищ еще не пришел. Глашатаи объявляют собравшимся, крича: «Это Куси, Куси, доблестный рыцарь, Куси, Костелян из Куси». Сразу же из их рядов выходит богатый и влиятельный граф Блуа. Затем появляется Гоше де Шатильон. Едва заканчивается этот поединок, как за ним следует другой. Вскоре все зрители расходятся, и каждый возвращается к себе. Местные в Лафер, чужаки в Вандей. Но день уже клонился к закату, и вступать в поединки стало некому, так как большинство участников были ранены. Остались разве что два или три человека, которые продолжали сражаться. Нанеся удар в козырек, Костелян разорвал подборник, и шлем его противника слетел. Кровь текла изо рта и из носа. Два участника ударяют друг друга так сильно, что падают друг рядом с другом и теряют сознание. Помощники, слуги, оруженосцы и рыцари сходят с коней и бросаются им на помощь. Их несут в гостиницу. Стало известно, что два рыцаря, гибель которых оплакивали, остались живы. Все их друзья возблагодарили Бога и святых за это счастливое событие и предались радости. Когда собравшиеся были готовы, государь Куси приветствовал своих гостей, как подобает высокородному господину, и он и все вермандуасцы были в прекрасных зеленых одеяниях из аксамита, расшитого золотыми орлами. Рыцари подали руки дамам и отправились в шатры на ужин. Затем раздались звуки труб и барабанов, и в шатры вступили гости из Эно. Причем все дамы были одеты столь же изящно, сколь богато. Затем пришли шампанцы и бургундцы, превосходно одетые, за ними буржцы в красных аксамитовых одеяниях с золотыми леопардами. Турнир породил одно из самых известных явлений, связанных с феодализмом и рыцарством – искусство геральдики. Название произошло от слова «геральт», глашатаи на турнире. Объявляя рыцарей, они постепенно становились знатоками гербов. С XI века на знаменах и щитах повсеместно помещаются символы, чтобы отличать предводителей в пылу схватки. На гобелене из Байо изображены гербы Гарольда и Вильгельма. В XII веке гербы стали передаваться от отца к сыну. Пример тому – щит с золотыми львами, который Жофруа Анжуйский получил при посвящении в рыцари от своего тестя Генриха I. Эмблему унаследовал внук Жофруа – Вильгельм Длинный Меч, граф Солсбери. Одними из первых гербом обзавелись клеры, владельцы Чепстоу. Около 1140 года Гилберт де Клер избрал своим отличительным знаком три шеврона, похожие на те, которые потом стали использоваться военными в качестве нарукавных нашивок. Герб клеров появился на щите сеньора, и когда он бывал в Чепстоу, над замком, вероятно, развивалось знамя. Гребни в виде объемных фигур – кабан, лев, ястреб – венчали шлемы с конца XII века. В XIII веке значение гербов возросло в связи с распространением рыцарской идеологии и расцветом декоративного искусства вследствие экономического подъема. Еще более важной была роль герба как признака благородного происхождения, визуально выделявшего его владельца из числа простолюдинов. Хотя богатые буржуа продолжали становиться рыцарями и, соответственно, обзаводиться гербами. Геральдика превратилась из искусства в науку с жесткими правилами и своим языком. Щиты можно было делить только особым образом, например, на три горизонтальные полосы или на четыре части косым крестом. использовались драконы, львы, леопарды, орлы, рыбы и многие другие животные, даже мифологические, а также звезды, луны, деревья, кусты, цветы и прочие природные и рукотворные объекты. В моду вошли девизы. У французских королей им был «Монжуа», призывный клич Карла Великого в «Песне о Роланде». В конце концов, все гербы были приведены к стандартному виду и стали включать гребень, шлем, щит и девиз. У английских аристократов, возможно, в XIII веке возник обычай вывешивать свои знамена перед гостиницами, где они останавливались на ночь. Так появились известные сегодня вывески. «Белый олень» происходит от герба Ричарда II, «Лебедь» от герба графов Херрифордов, «Роза и корона» от герба Англии. В XIII веке институт рыцарства, тесно связанный с жизнью замка, видимо, переживал расцвет. Но усложнение взгляда на мир уже предвещало близкий упадок. «Песнь о Роланде», созданная во времена Первого крестового похода, в ней впервые появляется слово «рыцарство», проникнута суровым христианским простодушием. Роланд обрек арьергарда Карла Великого на гибель, отказавшись трубить в свой рог, чтобы известить Карла Великого о нападении сарацин. Призыв о помощи был бы трусостью. Лучше смерть, чем бесчестие. Его стратегия проста. «Копьем дадите вы отпор врагу», — говорит он Оливье. «Я Дюрандаль, что Карл не дал, возьму. Кто б не владел им, если я паду, пусть скажет, что покойник был не трус». В рукояти Дюрандаля хранится среди прочих реликвий часть ризы Богородицы. После страшной битвы, в которой сарацины были порублены на куски, а французские рыцари пали один за другим, умирающий Роланд остается один на поле боя, усеянном мертвыми телами. Его последние мысли обращены к двум его повелителям, Карлу Великому и Богу. Уходя из жизни, он поднимает к небу свою перчатку в знак вассальной верности. Рыцарский идеал песни о Роланде, подхваченный и воспетый поэтами XIII века, включал великодушие, честь, стремление к славе, презрение к лишениям, усталости, боли и смерти. Но в XIII веке появилась возможность создать совершенно другую книгу о крестовых походах. «Жизнь святого Людовика», написанная Жуанвилем Сенешалем Шампани, разительно контрастирует с песнью о Роланде. Это хроника рокового похода Людвига IX в Египет, написанная сухим стилем, рассказывает историю, не похожую на историю Роланда. Французские христианские рыцари храбро сражаются с судьбой и почти все погибают. Однако разница в тональности более чем очевидна. Рыцари Жуанвиля реальны, они страдают от ран и болезней, а их смерть выглядит скорее жалкой, чем славной. Жуанвиль восхваляет святого Людовика и восхищается им, как Роланд Карлом Великим. Но относится к нему совсем по-другому. Король обращается к Жуанвилю. «Хочу спросить, чтобы вы предпочли стать прокаженным или совершить смертный грех?» «И я, никогда ему не лгавший, ответил, что предпочел бы совершить их 30, нежели стать прокаженным». Итак, рыцари начали проникаться здравым смыслом.